Среда, 12 декабря 2007 года. Я заметила Стюарта в толпе на Хай-стрит. Неловко изогнувшись, он пытался унести одной рукой два огромных пакета с продуктами. Пустой рукав куртки, как флаг, болтался на ветру. Стюарт медленно шел в сторону Толбот-стрит, останавливаясь через каждые 100 метров. Конечно, мне следовало окликнуть его, догнать, отобрать хотя бы один пакет и довести до дому. Думаю, вы так бы и поступили. Но не я. Я остановилась перед парикмахерской, пялись через огромное окно на сидевших в креслах женщин, смотрела, пока они не начали с опаской на меня поглядывать. Тогда я перешла к витрине книжного магазина, нагнулась, как бы изучая новинки, одновременно следя боковым зрением за удаляющейся фигурой Стюарта. Наконец он повернул за угол, и я смогла поднять голову. Если честно, мне не хотелось его видеть. Я еще не отошла от вчерашнего позора. Надо же было заснуть в гостях, а потом еще и виск поднять. Чем больше я думала об этом, тем противнее мне становилось. А Стюарт? Что же? Он врач-психиатр. От него за версту несет больницы. Он олицетворение всего того, чего я в последние 3 года пыталась избегать. Все эти так называемые специалисты постоянно тобой командуют. Суют таблетки, колют всякую дрянь, принимают за тебя решения, направляют твою жизнь в нужное им русло, чтобы было проще контролировать. Я снова бросила взгляд вправо, хотела удостовериться, что Стюарт уже прошел подальше. «Привет!» «Так и думал, что это ты!» Вздрогнув от неожиданности, я повернулась. Стюарт стоял слева от меня, держа в руке уже 3 пакета. «Ну? Как ты поживаешь?» «Спасибо, все хорошо». «Боже, наверное, тебе тяжело так стоять». «Да, тяжеловато». Видимо, пока глазела на витрину, он вернулся и зашел в аптеку на углу. «Что теперь делать? Не могу же я оставить его с такой тяжестью посреди улицы, но...» «Но ведь если мы войдем в дом вместе, я не смогу проверить черный ход и окна квартиры со стороны дворика». «Ты домой?» — с улыбкой спросил Стюарт. «Меня охватило раздражение. Злилась я, конечно, на себя, что все-таки не смогла избежать этой встречи. Заскочила бы в магазин, тогда бы он точно меня не увидел. Я попыталась спешно придумать какую-то отговорку, но ничего не лезло в голову. «Дай мне пакеты». Я протянула руку. «Ничего, я сам. Прекрати». «Ладно, спасибо». Он протянул мне 2 самых легких. «Как плечо?» «Сегодня меньше болит. Наверное, еще не проснулась. Вообще-то я собирался купить только молока». Мы замолчали. Стюарт шагал на приличном расстоянии от меня, так что встречные прохожие проходили между нами. «Может быть, ему тяжело поспевать за мной?» «Ты записалась на завтра?» — спросил он наконец. Я замедлила шаг, чтобы он мог меня нагнать. Я совершенно не желала обсуждать свои медицинские проблемы посреди Хай-стрит. «Да». «Ну и как, пойдешь?» «Пока собираюсь». Мы свернули на Толбот-стрит. Здесь тротуар был не такой широкий. «Извини еще раз, что испугал тебя ночью. Наверное, мне следовало тебя сразу же разбудить?» «Нет, это мне не следовало у тебя засыпать. Но ты не волнуйся, это больше не повторится». Я почувствовала, что он впился в меня глазами, но продолжала смотреть прямо вперед. «О, я представляю, как тебе должно быть тяжело», — сказал он. Тут я уже не выдержала, повернулась к нему и выпалила. «О, нет, Стюарт, вот этого ты никак не можешь себе представить. По-твоему, если ты изо дня в день копаешься в чужих мозгах, то стал уже всевидящим? Да ты понятия не имеешь, что происходит в моем мозгу. Ясно? Возможно, на работе он и привык, что пациенты на него накидываются, но от меня такого явно не ожидал. Глаза его округлились, а лицо побледнело и вытянулось. Я не стала ждать, пока он придумает ответ, и поставила пакеты на землю. «Пока!» — бросила я, поворачиваясь. «Куда ты?» «Никуда. Просто расхотелось идти домой». Я услышала, как за моей спиной хлопнула дверь и обернулась. Стюарт вошел в дом. Что же, теперь можно проверить окна. Но я осталась стоять на улице, засунув руки в карманы пальто и дрожа от холода и злости.